Не могу сказать, что я их убедил. Ведь все, что у меня имелось, некая попытка свести концы с концами в более-менее непротиворечивой картине, пусть даже на первый взгляд совершенно фантастической. И самое неприятное, что все доказательства являлись исключительно косвенными. Пожалуй, самое прочное, имевшееся в моем арсенале, это необъяснимое поведение Дбиго. Я все-таки дерзнул сделать одно предположение. Биоморфы полностью овладели двумя эскап, и там в ближайшее время следовало ждать появления флота октопусов. И я не ошибся. Очевидно, на Кайзера и Регента это подействовало. С запланированной операцией дали громкое, хотя и неприятное мне личное название «Тайфун», и бригада Танненберг стала готовиться к своему решающему бою. Но сперва нам требовалось побывать на Новом Крыму. Нам позарез нужна была Дариана Дарк. Она оставалась там. Все-таки с продовольствием в ее федерации дело обстояло не слишком хорошо. А тут еще и сплошные диверсии, забастовки и тому подобное. Федерации хватало рудничных и индустриальных планет. Однако кормить их пришлось моей родной планете. Новый Ковенант, Смитсония и другие ограниченно комфортные миры могли кое-как поддерживать свое собственное население, но не более того. Там все шло гладко, народ души не чаял в дорогой товарище Дарк, благодаря которой они могли наконец несколько разнообразить свое меню. Да и отправиться за минимальные деньги отдохнуть к морю тоже недурственно. Но оперативное управление все исходило с Нового Крыма. Удобно, с одной стороны. А с другой, что ж, придется перепахивать и без того небогатую сушей планету. Всем, что только может взрываться и гореть, Мирона и приданная нам группа прорыва планетарной обороны ушли в длинный прыжок. Остальной флот встретил на орбите как раз успевших к окончанию боев на Капе-1 октопусов. «Гил, ты все молчишь?» «Нам выделили отдельную каюту. Роту мою принял другой командир, а нас прикомандировали к штабу бригады». Гил вещеголяла в новенькой черной форме с погоном унтерштурмфюрера и тремя кубиками на левой петлице. Правда, незаметно было, что бывшую разведчицу Дарианы Дарк хоть в малейшей степени радует то, как она вышла из ситуации со своим провалом. Ведь сидеть бы ей в ведомстве фон Даркмура безо всякой надежды выбраться оттуда не помогло бы и согласие на радиоигру. Рус. Она не смотрела на меня. Пальцы бездумно крутили пуговицу на лацкане. Мы ведь на погибель идем, Рус. Не каркай. Я сел рядом, обнял ее за плечи, и она тотчас прижалась, доверчиво и крепко, словно испуганный ребенок. «Не раскисай, Гил, ничего с нами не случится. Уже сколько всего мы пережили?» Она покачала головой. «Нет, Рус. Не знаю, кто подсадил в меня эту дрянь, но вот ты ее разбудил, и теперь она только и знает, что вещает. Закрываю глаза, вижу места, откуда не все приходят. Живые моря эти. Ты же знаешь, что без нас не справятся. Да и не смогут они с нами ничего сделать. Мы же их притягивать к себе не станем. Не то что на Капе или где-то еще. Ты все утешаешь. А я четко вижу, чем все кончится. Да ничем не кончится. Сделаем дело и вернемся». Она ничего не ответила. Корабельной искусственной ночью, лежа рядом, я слышал ее прерывистое дыхание. Гилви ни на миг не смыкала глаз. Зачастую приподнималась на локте и замирала так, глядя мне в лицо, молча, неотступно, пока я не просыпался, ощутив этот взгляд. Мне казалось, что будет меня мой биоморф, почувствовав внимание собрата. В свой черед Мирона вышла на дальние подступы к Новому Крыму, и мониторы взялись за работу. А по всем каналам гремела пропаганда Федерации, сквозь которую нет-нет, да и прорывался слабый, плохо слышимый, но несмотря ни на что, звучащий голос новокрымского сопротивления. Новости Народно-демократической Федерации 30 планет. Журавль над планетами Капы. Наша журналистская бригада, первой из представителей средств массовой информации, высадилась на очищенной от имперских захватчиков планете. Она пуста. Оккупанты заставили все мирное население покинуть свои дома, вывезя их вглубь имперской территории. Мы видим оставленные поселки, брошенные фермы, повсюду следы поспешного бегства. Наше чудо-оружие блестяще выполнило свою задачу, очистив от имперско-фашистских войск целый мир. Захвачены богатые трофеи, На Капе в наши руки попал мощный промышленный потенциал. Сейчас главное по-хозяйски распорядиться этим богатством. Скоро на Капу прибудут бригады монтажников и наладчиков. Им предстоит вдохнуть новую жизнь в восстановленные заводы и фабрики. Аграрный сектор Капы позволит добиться существенного улучшения в снабжении граждан Федерации. Как заявил министр продовольственных ресурсов, индивидуальные нормы потребления будут бесспорно повышены, как только продукция с Капы начнет поступать на склады министерства. Товарищ Дарьяна Дарк, выступая на собрании активистов-переселенцев «Планета Новый Крым», заявила, что благодаря им на планете, пока что являющейся основным поставщиком продуктов питания для Федерации, наконец-то воцарились мир и покой. Успешные операции против незаконных вооруженных формирований привели к тому, что за последние 2 недели не зафиксировано ни одного подрыва транспортных средств, обстрелов наших блокпостов или нападений на военнослужащих федеральных сил. «Вранье», — сказал Валенштейн, выключая приемник. «На 2 капах, что они захватили, нет никакого особенного промышленного потенциала. Планеты биологически активны, и подавить тамошних паразитов пока не удавалось. Не так и много желающих все время жить в наглухо герметизированных домах и ходить в масках». В офицерской кают-компании «Мироны» было тихо. Бригада «Тененберг» разрослась. Уже давно она не вмещалась на одном клипере. За нами тащился целый шлейф транспортов с тяжелым вооружением, боеприпасами и прочим. Там же была и большая часть нижних чинов, как гласила ведомость. Лететь на «Мироне» стало привилегией. «Конечно, врут, Йохим», — откликнулся Мехбао. «Что же им еще делать, как не?» Валенштейн что-то ответил. В разговор вступило еще несколько офицеров. Почти все прошли через спецкарантин в службе безопасности. У многих до сих пор повязки. Специалисты Даркмора недаром получали повышенный паек. Тем не менее, о случившемся старались не говорить, словно и не было в империи никакого мятежа. Кажется, все сами старались себя убедить, что действительно имела место успешная попытка вскрыть заговор Даркмура, как нас уверял его светлость Реген. Сам Даркмур, кстати, таинственным образом исчез вместе с еще целой группой высших офицеров Сигуранцы. Кто-то предполагал, что он мог бежать к федералам, но я лично в такое не верил. Слишком хитер старый лис. Держу пари, что он и не думал покидать землю. В арсенале имперской СБ достаточно средств, позволяющих радикально изменить внешность, отпечатки пальцев, тембр голоса и даже, кто знает, рисунок радужной оболочки глаза. Я сидел молча, не принимая участия в ставшем общем разговоре. Бригаде предстояло сымитировать масштабную высадку на Новый Крым. А это значит, практически никакой имитации. Люди пойдут под настоящие пули. И очень возможно, что в них станут стрелять те, кого я не так давно выводил из Нового Севастополя, с кем держал оборону Владисибирская. Те, для кого империя – абсолютное и неоспоримое зло, чтобы не вытворяли Дарьяна Дарк и ее присные. Когда-то я сам думал точно так же. Но империя, скопировав военную форму, знаки различия, структуру армии, да то, что переписав забубенные названия дивизий вермахта, все же не была Третьим Рейхом. Здесь никого не заставляли носить желтые шестиконечные звезды на одежде, и никого не загоняли в гетто. Здесь не было лагерей смерти, машин уничтожения, хотя каторжный сварк, где выжить тоже было непросто, имелся. Империя была меньшим злом. Громадный зверь, могучий и неповоротливый, но не ставящий себе задачу непременно физически уничтожить тех, кто мыслил инако. Скорее, это напоминало Второй Рейх, Германскую империю перед Первой мировой войной. Дарьяна Дарк и ее приспешники, укравшие обращение товарищ, позаимствовавшие все, что только могли, у тех, кто ожесточеннее всех сражался с Третьим Рейхом, могли бы показаться клоунами, облачившимися в чужие одежды. Не имеете клоуны в руках всей мощи биоморфов, и не удайся им, пусть и ненадолго, но обмануть многих и многих своей эфемерной федерацией. Ведь моя родная планета тоже проголосовала за отделение от империи. 98% за. И как не горько мне это писать, многие, очень многие мои сотоварищи, прозрели только после того, как им на голову свалились несчастные, необразованные, мягко говоря, малокультурные переселенцы с Борга, очумевшие от свободы и Голубого моря. Откровенно говоря, я бы предпочел, чтобы людям моего языка не потребовалось бы таких раздражителей, в свою очередь отдававших ксенофобией. Никто не говорил о том, что нам предстоит. Авантюра чистейшей воды, но именно такой план только и могли утвердить в генштабе. При всем внешнем педантизме и тяге к кордунгу, военные стержневой расы очень даже подвержены авантюристическим решениям. За прошедшие после Второй мировой 2 с лишним века это не очень изменилось. Я знал, что эфир над Новым Крымом сейчас забит паническими докладами систем планетарной обороны. В нашу сторону сейчас разворачивается направляющий на орбитальных платформах. За прошедшее после прошлой атаки время Дарьяна Дарк наверняка постаралась возместить потери в передовой линии. Мониторы прорыва сделали свое дело, пробив нам узкий коридор в фортификациях Федерации. Сейчас наступал наш черед. Привычные внутренности десантного шаттла. Кораблик встряхивает, мы отделились от Мирона и начинаем спуск. Мы вновь идем на плотный огонь. Однако защитники Нового Крыма не знают, что в устремившейся вниз стаи челноков только один единственный из всех действительно с десантом. Остальные пустые, лишь имитирующие атаку. «Входите под зонтик», — прозвучал в наушниках голос Валенштейна. «Метко стреляют, господа переселенцы. 10% потерь. 12, 15. Запущен обратный отчет. Сейчас вас тряхнет. Держитесь, Руслан». 10, 9, 8, 7. Забубнил компьютер. «Все затянуты!» Последний раз крикнул я, успев увидеть бледную ухмылку раздвокряка и его кивок. За миг до того, как нас швырнуло в сторону так, что от перегрузки потемнело в глазах. Операторы комплексов противокосмической обороны видели лишь, что еще один челнок имперско-фашистских захватчиков получил прямое попадание, его закрутило, и он, окутанный дымом, вошел в последнее пике. Системы дисциплинированно пометили наш кораблик как уничтоженный и потеряли к нему интерес. Пилоту стоило немалых трудов выправить челнок. Все мыслимые маскировочные системы работали на полную мощность, создавая у оборонявшихся полную иллюзию того, что нам осталось жить совсем недолго, лишь до неизбежного удара об землю. Конечно, потом они разберутся. Хотя бы потому, что просчитают траекторию падения всех маломальски крупных обломков. А наш кораблик все-таки падал одним куском. Разумеется, мы опускались не на сушу. Челнок следовало затопить по возможности на как можно более глубоком месте. Выбраться с планеты мы можем только с Дарьяной Дарк, а без нее и возвращаться смысла не имеет. Техники Мироны сделали все, чтобы замаскировать включение наших тормозных двигателей. Хотя, конечно, такие факелы полностью не спрячешь. Мы надеялись, что планетарная оборона будет занята отстрелом остальных шаттлов, и моя команда, во всяком случае, успеет добраться до берега. Удар о воду едва не вышиб из нас душу. Расстегнулись, встали с вещами на выход. В десантный отсек хлынула вода. За несколько мгновений она заполнила все помещение. Кораблик тонул, как и положено. И мы выбрасывались через аварийные люки. Люди в бронекомбинезонах, самовсплывающие грузовые тюки. Не прошло и минуты, как челнок канул в глубине, а мы все вместе сбились на поверхности. Радио молчало. Я пересчитал людей, все в порядке, и команда поплыла к недальнему берегу. Вечерело, тьма быстро катилась с востока. На небе высыпали знакомые с детства звезды. Мы выбрались на пустынный пляж, где уже совсем стемнело. Осталась позади густонаселенная прибрежная полоса. Аккуратные небольшие поселки, отели, рестораны и тому подобное. Начались многочисленные в этой части острова фермы. Нигде ни огонька, словно вся страна вымерла или усердно выполняет приказ о светомаскировке. Но вот, наконец-то, и лес. Большой заповедник, занимавший всю центральную часть острова. Только здесь мы смогли остановиться. Несмотря на всю подготовку, люди уже с трудом передвигали ноги. «Привал», — шепотом объявил я. Раньше в любом месте острова можно было войти в сеть. Сейчас, разумеется, Дарьяна Дарк не предоставила бы нам такой возможности. На всякий случай я попробовал раз-другой. Сигнал отсутствовал напрочь. В силу вступал вариант «Б». Стояла еще глубокая ночь, когда я поднял свой небольшой отряд. Гилви держалась молодцом, ни разу не пожаловалась, ни на миг не задержала остальных, тащила свою долю общего груза. Откуда только силы взялись? Правда, не проронила ни одного слова, даже когда мы останавливались на отдых, просто сидела в стороне, безразлично глядя в небо. «Что ты чувствуешь, Гил?» Я осторожно сел рядом. «Мы выберемся отсюда», — вдруг сказала она. «Погибать придется не здесь». «Что ж, это хорошие новости», — постарался улыбнуться я. «Не слишком, Рус. Гилви не приняла моего тона. «Не представляю себе, как мы станем вытаскивать отсюда Дариану. Конечно, мы с тобой сможем чувствовать биоморфов, но их же тут столько, что тут сам нечистый ногу сломит.